Честертоне. Эпиграф. Ибо не избавляет он и дерево от страха. Второе детство. Честертон. Эдгар Аллан По писал новеллы ужасов с элементами фантастики или чистой причудливости. Эдгар Аллан По изобрел детективную новеллу. Это также бесспорно, как тот факт, что эти два жанра он не смешивал. Он не поручал аристократу Огюсту Дюпену установить давнее преступление человека толпы или объяснить, почему статуя в красно-черной комнате убила замаскированного принца Просперу. Честертон, напротив, со страстью и успехом изощрялся в подобных акробатических номерах. Каждая из новелл саги о Паттере Брауне сперва предлагает нам тайну. Затем дает ей объяснение демонического или магического свойства, а в конце заменяет их объяснениями вполне посюсторонними. Достоинство этих кратких историй не только в мастерстве. Мне кажется, я в них вижу зашифрованную историю жизни самого Честертона, символ или отражение Честертона. Повторение выше приведенной схемы в течение ряда лет и в ряде книг. Человек, который слишком много знал, поэты и лунатики, парадоксы мистера Понда, на мой взгляд, подтверждают, что дело тут в существе формы, а не в риторическом приеме. Ниже я попытаюсь дать толкование этой формы. Вначале необходимо припомнить некоторые слишком известные факты. Честертон был католиком. Честертон верил в средневековье прерафаэлитов. В книге о Лондоне, небольшом, белом и чистом. Честертон, подобно Уитмену, грешил мнением, что самый факт существования настолько чудесен, что никакие злоключения не могут избавить нас от несколько комической благодарности. Подобные взгляды, возможно, верны, однако они вызывают лишь весьма умеренный интерес. Предполагать, будто ими исчерпывается Честертон, значит забыть, что кредо человека — это конечный этап ряда умственных и эмоциональных процессов, и что человек есть весь этот ряд. В нашей стране католики Честертона превозносят, вольнодумцы отвергают. Как всякого писателя, исповедующего некое кредо, Честертона по нему судят, по нему хулят или хвалят. Его случай схож с судьбой Киплинга, о котором всегда судят по отношению к Британской империи. Пой Бодлер, подобно злобному Уризену Блейка, вознамерились создать мир страха. Естественно, что их творчество изобилует всевозможными ужасами. Честертон, как мне кажется, не потерпел бы обвинения в том, что он мастер кошмаров, мастер чудовищ, как говорил Плиний. Тем не менее, он неотвратимо предается чудовищным предположениям. Он спрашивает, может ли человек иметь три глаза, а птица — три крыла? Вопреки пантеистам, он говорит об обнаруженном им в раю мертвеце, о том, что духи в ангельских хорах все как есть на одно лицо. Развивая мысль от Тара, везде мы видим только твой лик, Джалаледдин Руми сочинил стихи, которые перевел Рюк, где говорится, что в небесах, в море и в снах есть один единственный. И где этот единственный восхваляется за то, что он объединил четверку строптивых коней, везущих колесницу вселенной, землю, воздух, огонь и воду. Честертон рассказывает о тюремной камере из зеркал, о лабиринте без центра, о человеке, пожираемом металлическими автоматами, о дереве, пожирающем птиц и вместо листьев покрытом перьями. Он выдумывает человек, который был четвергом, будто на восточных окраинах земли